Глава 5. Понемногу все успокоились, расселись, прислонившись друг к другу и шепотом обсуждая произошедшее. Под серым небом бездны только людские фигуры имели хоть какие-то цвета, пусть и гораздо более приглушенные, чем обычно. Мартин сказал, ни к кому не обращаясь: «Они не выглядят мертвыми». «Потому что смерти нет», — спокойно ответил ему господин Исари. Подошел он неслышно, или же звуки здесь тоже были приглушены. Мартин дернулся. «Что вы имеете в виду? Смерть, она же вокруг. Все умирают, все боятся смерти». «Уж обитателям дома слез и вовсе не стоит ее опасаться. Дом был почти что небесным садом на земле, но в нем было слишком много ограничений, а душа стремится к свободе гораздо сильнее, чем к бессмертию. Сейчас им главное не раствориться в бездне, не стать ее частью. И в этом стремлении мы сейчас им и поможем». «Как?» Жрец развел руками и крыльями. «Небесные сады не цветут на земле. Им нужна другая почва. И каждому небесному саду нужен свой хранитель. Хотя бы один». «Небесный всадник? А для чего еще мы нужны?» Он смотрел вдаль задумчиво и строго. Потом заговорил отрывисто, быстро, неуверенно выбирая слова на чужом для него языке. «Представь себе, будто материальный мир — это тело, и телу этому нужна защита, одежда, доспехи. Это по обстоятельствам. Но что делать, если одежда не по размеру, или она из неподходящего материала? Вместо защиты она становится источником страдания. Такова бездна теперь. Я хочу ее изменить». «Тогда и мир изменится. Я надеюсь на это. Пойдемте». Недалеко от прижавшихся друг к другу людей встали тесным кругом некроманты. Господин Исари уселся на камень, подогнул одну ногу под себя. «Моей силы без потери боеспособности хватит на преобразование примерно квадратного километра». «Хорошо», — сказал магистр. «Но клюнет ли он на такую маленькую наживку, вот в чем вопрос», — хмыкнул Синериет. Заметив недоуменный взгляд Мартина, пояснил: «Мы говорим о том, кого привыкли называть хозяином». «Что?» — просипел Мартин. «Он, понимаете ли, обижен на проклятого, вернее, на то, что тот ворует, скажем так, силу, которую несут молитвы». Жрец указал кивком в сторону. Мартин проследил за его взглядом. На самом горизонте, там, где серое небо сливалось с серым полем, стоял человек, одетый в простую мантию. «Мы ведь не берем свою силу из ниоткуда», — мягко продолжил господин Исари. «Вы нам ее даете. И после смерти тоже. Могущество хозяина и хозяйки невообразимо. По эту сторону хребта они были единственными небесными всадниками несколько тысячелетий. И тут появляется конкурент, и его форпост и храм — дом слез». «А вы ему не конкурент?» — спросил мастер Синериет. «О нет», — легко рассмеялся господин Исари, — «его крылья зазвенели. Моя кормушка по ту сторону хребта. И там мы еще не разучились делиться силой». Кто-то спросил: «Так проклятый небесный всадник?» Господин Исари задумчиво склонил голову: «Этого я не знаю. Но сила утекает мимо, и хозяин, судя по всему, злится. Мало ему было неверующих, которых все больше с развитием магии и науки, так теперь еще и это. Маги рассмеялись, пожалуй, довольно нервно. «Что вы предлагаете, господин Исари?» — спросил, наконец, магистр, когда вспышка смеха утихла. Небесный всадник обвел взглядом стоящих перед ним. «Предлагаю все то же. Я делаю загадочные пассы, будто шаман с ледяных островов. Вы стоите там, где скажу. Время еще есть. Быть может, послушаем, кто и что хочет сказать? Начнем с самого младшего». Если у Мартина и были какие-то соображения или толковые вопросы, то их будто ветром сдуло. Он спросил о самом неважном сейчас. «А магистр, как вы оказались на его месте?» Мастин Синери отхмыкнул. «Мне тоже интересно. Может, слухи правдивы, и у нас под маской магистра не ходит только ленивый? И я, потому что меня забыли предупредить о карнавале». «Все в порядке. Маску я снимал, закрыв глаза. Магистр лежит носом к стенке, в обнимку с игрушечным зайчиком, а рядом сидит моя супруга и делает вид, что вышивает. На самом деле просто путает нитки». «Игрушечным зайчиком?» — поднял брови Синриет. Господин Исари кивнул, улыбнулся, чуть извиняясь. «Согласен, перебор. Неуместные проявления чувства юмора». «Займемся делом», — нахмурившись, прервал его мастер Синриет. «Хорошо», — ответил господин Исари, проводя по запястью удлинившимися когтями другой руки. Алая кровь, единственное яркое пятно здесь, потекла на землю. Лицо небесного всадника посерело, смазалось, будто бы лишилось всех индивидуальных черт. Мартина ткнули локтем в бок. «Не стой, парень! Не дай пропасть крови!» Мартин увидел, как его коллеги-некроманты, мастер Синери, от магистра и еще несколько смутно знакомых людей вытягивают вперед сложенные чаши и ладони, и те наполняются кровью. Он тоже протянул руки, совершенно очарованный алым блеском. Небесный всадник покачнулся, опустился на камень, тяжело задышал. Поднял руку, останавливая дернувшихся. «Ничего, ничего, отдышусь. Память тела. Много лет назад у меня была сердечная болезнь. Теперь нет ни ее, ни сердца». «Так слухи не лгут?» — воскликнул кто-то. «Про отрекшегося от престола царя с железным сердцем!» «Магомеханическое», — поправил господин Исари. «Там серебро и платина. В основном». Он потер виски. Посеревшее лицо, выцветшие волосы и глаза стали возвращаться к естественному цвету. «Все. Все уже хорошо». Он улыбнулся, сказал, грустно протягивая руки к магистру: «Мне так жаль, что с домом слез ничего не вышло. Это была хорошая попытка сделать мир лучше». Никто ему ничего не ответил. «По моему сигналу выливаете кровь на землю. Отходите друг от друга дальше, дальше, пока я не велю остановиться». Кровь капала на серый песок. Мартину казалось, будто в их ладонях слишком много крови, у каждого пригоршни полны. Когда он отошел довольно далеко, не переставая смотреть, как пятятся другие, то увидел, как медленно, будто нехотя, тяжело отрывается от земли небесный всадник. Господин Исари вдруг неловко взмахнул крыльями, крутнулся в воздухе и упал, успев крикнуть: «Стоять!» Мартин раскрыл руки, выплеснул кровь, бросился вперед на помощь. Всадник лежал, глядя на наливающееся синевое небо, а под его рукой прямо на глазах пробивалась зеленая трава. Он улыбнулся. «Теперь здесь можно жить». Левая рука его сжалась в кулак, все тело напряглось и стало будто глиняным, пошло трещинами. «Тихо, тихо», — сказал всадник. «Телу просто нужно вспомнить, какова его данная природой форма. Когда мощь вот так переполняет, это сложно. Господин Исари сел, используя крылья как опору, спросил, осматривая покрытые трещинами руки: «Вам это знакомо, магистр?» «Не понимаю, о чем вы», — холодно отозвался Синериат. Господин Исари кивнул, принимая ответ. Мертвая земля на глазах превращалась в оазис среди выжженной пустыни. «Я отделяю это место куполом по образу и подобию того, что защищает наш континент». Небесный всадник прикрыл глаза, но под его веками вспыхивали и гасли молнии, отсветы которых были ясно видны сквозь веки. «История эта стара и запутана. Когда мои предки, небесные всадники, прибыли на побережье Айзакана, переплыв кишащие чудовищами океан, спасаясь от захватившей их дом бездны, они встретились с людьми, не похожими на них существами, не владеющими магией, примитивными и слабыми. Всадники принялись творить добро. Это в нашей природе. Мы не способны причинять боль кому бы то ни было. Он поморщился, кроме самих себя, по крайней мере, осознанно. И они обнаружили, что благодарность людей делает их сильнее. Это был лучший симбиоз из всех возможных. Что за горами, небесных всадников мало волновало. Им хватало того, что у них есть. Только нескольким дерзким исследователям хотелось узнать, что же там дальше. Их звали «Земля и небо». Вы зовете их хозяином и хозяйкой. Кто-то из некромантов недоверчиво заметил: «То есть они всего лишь эмигранты, бездна знает откуда?» Господин Исари ответил: «Бездна действительно знает. Там больше нет ничего, кроме бездны. Небесные всадники так хотели, чтобы мир, окружавший их, был справедлив и прекрасен, что скидывали в некое открытое их учеными место все, что казалось им неподходящим для их сияющего мира. Они научились отделять от себя все низменные чувства — злость, зависть, агрессию, недовольство, страхи. Все, что им, как казалось, смешало, пока это место не переполнилось и не вернуло то, что туда так долго утрамбовывали. Я надеюсь изменить бездну и изменить мир». «Это все чудесно и интересно», — фыркнул Синериат. «Но на кого, прошу прощения, мы тут охотимся и расставляем силки?» Небесный всадник пожал плечами. «На хозяина земли, конечно. Его план запутан и противоречив, просто потому что в силу своей природы он не может желать зла людям, но и делиться своей силой не хочет. И бездна, пусть она хоть тысячу раз кровавая рана мира, его устраивает такой, какая она есть. Ему не нужны перемены. Он придет, чтобы разобраться с проклятым». Проклятый, слившийся с серым пейзажем, недвижимый, казалось, всеми забытый, тихо сказал: «Он уже пришел». Словно чья-то огромная рука подхватила их, сжало так, будто пыталась выдавить все соки. Мартин отчетливо услышал, как скрипят в его теле все кости. Он погрузился во тьму, мягкую и теплую, и чей-то голос сказал: «Что вы знаете о мире? И что вы знаете о бездне, глупцы? Чтобы желать перемен, прежде надо...» «Иметь смелость?» — спросил господин Исари. забыть о жадности?» К Мартину вернулось зрение. Они действительно сидели на ладони огромного человекообразного существа с горящими глазами. «Люди неизменны», — устало сказала это существо. «Не стоит стараться сделать их лучше ни в жизни, ни в посмертии. И не стоит трогать то, что работает. И ты ошибся, маленький царек. Мне эта возня с домом слез неинтересна. Ты не там ищешь злодея». Мартин почувствовал твердый пол под лопатками и понял, что, наконец, он там, где и должен быть, в твердом материальном тварном мире, в своем теле, и у него все болит. Послышались чьи-то стоны. Мартин повернул голову, безучастно наблюдая, как господин Исари выпутывается из мантии, принадлежавшей магистру. Волосы у него растрепались, руки и ноги дрожали. «Кого-нибудь еще тошнит?» «Всех тошнит», — ответил смутно знакомый голос. Потом Мартин понял, что это его голос. Ему помогли сесть, он благодарно привалился к спасительному плечу. Соображалось очень плохо. Сознание не могло собрать все бросавшиеся в глаза фрагменты в одно целое. Господин Исари наконец поднялся. Мартину казалось, будто он продолжает видеть за его спиной огромные роскошные крылья, что продолжает слышать звон металлических перьев. «Продуктивным наше путешествие не назовешь», — сказал господин Исари, ни на кого не глядя. Ему никто не ответил. Далеко не все еще пришли в себя. Мартин услышал тоненькое поскуливание, обернулся. Мастер Ладонна обнимала мертвого ребенка. Листья на ручках-веточках пожухли, осыпались. Он вспомнил, как там, в бездне, эта девочка хвалилась настоящими руками. Холод прошел по его позвоночнику. Потом увидел мастера Герайна, впервые не безжизненную куклу, которую брат-утешитель водил всюду за руку, а живого человека. Герайн пытался вернуть своего отца, не с помощью магии, давил на грудь, заставляя работать сердце, делал искусственное дыхание, иступленно, не замечая ничего вокруг. У его ног лежал псоглавец Рик, и Мартину казалось, что тот улыбался, как умеют улыбаться большие добродушные псы, готовые отдать жизнь за человека, просто на них посмотревшего. Он и онтал. Холодная рука опустилась на лоб Мартина. «Ты в порядке?» Он, наконец, сообразил, кто поддержал его. Жемчужинка. Взял ее маленькую узкую ладошку в свои. Поцеловал. «Ты как?» «Репортаж у меня вышел бы отменный, если бы в этой круговерте я хоть капельку происходящего осознала и запомнила». «Я сам с трудом понимаю, что к чему». «Вы вдруг все повалились на пол», — быстро сказала она. «Так выглядит переход в бездну?» Мартин кивнул. «Когда без тела, да. Я сам в первый раз». Мастер Каин подошел к мастеру Герайну, негромко сказал несколько слов. Тот, кажется, понял, что его попытки оживить отца бессмысленны. Движения его, иступленные, истеричные, замедлились. Потом он остановился, закрыл старику глаза, поднялся. Мастер Каин продолжал говорить. Мастер Герайн молча слушал, смотрел в пол. Потом неожиданно, похоже, даже для самого себя, ударил мастера Каина. Попал по щеке. Тело плохо подчинялось ему. Удар вышел слабым. Мастер Каин выругался, отшатнулся. «Я спас тебя! Где твоя благодарность?» «Такой ценой? Ценой их жизни? Старик все равно умирал. Я заплатил втридорога в последний момент, сумев заменить твоего брата этим псом. Какое тебе до них дело?» Мастер Герайн бросился в драку. Повалил мастера Каина, принялся наносить удары, слабые, беспорядочные, злые. Мастер Каин не бил в ответ, только прикрывал лицо и повторял: «Я спас тебя! Спас!» Их разняли. Мастер вспомнил, что там, в бездне, было гораздо больше счастливых слез, как люди радовались за тех, кого сумели спасти ценой своей жизни. Принести в жертву оказалось проще, чем принять ее. Конечно, и там были те, кто проклинал выпавший жребий, но все же горе и злобы было меньше, чем здесь. И живые позавидуют у мертвым. Строка из старой легенды наполнилась смыслом, обрела плоть и кровь. «Здесь многим потребуется утешение», — сказал господин Исари. «Бывают горькие дары, и выкупленная чужой смертью жизнь — это самый горький дар и самый драгоценный». Мастер Игла подошла к нему, рухнула на колени так, будто ноги ее не держали. «Теперь, когда все клятвы нарушены, когда все из рук вон плохо, вы поможете? Вы сделаете то, что...» Господин Исари присел на корточки, подцепил двумя пальцами подбородок мастера Иглы, заглянул ей в лицо. Она дернулась, выпрямляясь, потом смирилась, смотрела на небесного всадника неотрывно. «При вашем попустительстве погибло около сотни людей, и погибнет еще сколько-то теперь, когда дом слез больше не дарует им защиту. И все, что вас волнует, это жизнь моего сына. Если дом слез больше не безопасен, он потеряет разум, превратится в нежить!» Мертвец, сидевший на полу, глухо застонал, прикрыл костлявыми ладонями лицо. «Раньше надо было думать!» — прорычал он. Господин Исари помог мастеру подняться с колен, почти прижал ее к себе, зашептал что-то на ухо. «Я согласна! Я на все согласна!» Бросила взгляд на отца Энтони. Он сидел рядом с плачущим мужчиной, сжимающим в руках тело друга, умершего за него. Почувствовав взгляд, обернулся. Мастер Игла повторила громче: «Мы на все согласны!» Отец Энтони поднялся, рассеянно отряхнул полы рясы. «Что вы собираетесь делать?» — настороженно спросил мертвец, тоже вскакивая. «Дом слез больше не безопасен для тебя», — сказала мастер Игла. «Ты потеряешь все, свой разум, себя самого. Станешь тем, кто ты есть, если мы...» «Не стабилизируем тебя», — мягко перебил ее господин Исари. Мертвец стоял какое-то время молча, из-под лобья глядя на них. «Они умрут?» «Да». Он отвернулся, вдохнул и выдохнул, резко метнулся в бок, подобрал что-то, блеснуло лезвие в его руках, один из клинков, что были у братьев-утешителей. Мертвец ткнул им себя в шею. «Лучше мне умереть!» Воздух со свистом входил и выходил сквозь дыру в сухой неразлагающейся плоти. «Да испепелите же меня, и дело с концом!» Мастер Игла шагнула вперед, взяла отца Энтони за руку. Он вздрогнул, взглянул на нее с недоверием. «Мы делаем это не для тебя. По крайней мере, я. Я сама будто нежить, мальчик. Это невыносимо, знать, что ты здесь, в доме слез. Ни живой и ни мертвый. Заперт. Навсегда. Прими наш дар, сын», — сказал отец Энтони. «И делай, что хочешь. Просто дай нам умереть спокойно». Мастер Игла достала из кармана два флакона. Один открыла и опорожнила сама, другой отдала отцу Энтони. Он почти благоговейно принял флакон, поцеловал протянутую руку. «Это яд», — спокойно сказала мастер Игла. «Обратного пути нет». Мертвец выронил нож. «Это эгоизм. Чистейшей воды эгоизм». Мастер Игла рассмеялась. «А мы похожи, правда? Только наш шантаж удался лучше. Мертвец смотрел на нее прямо, не мигая. Хорошо. Я согласен. Мартин ждал чего угодно, кроме того, что через мгновение мастер Игла и отец Энтони развеются в прах, что упадут на пол две золотые монеты, зазвенят, подпрыгнут несколько раз и лягут у ног мертвеца. Такие же монеты, как и та, которую жемчужинка принесла ему. Мертвец попятился подальше от монет, будто они были ядовитыми змеями. Он прикрыл руками рот, и изможденное лицо его пересекли две алые полосы, начинавшиеся от уголков глаз. Это были слезы. Жемчужинка вдруг вскрикнула, прижалась к Мартину сильнее, шепнула: «Я вспомнила! Я вспомнила того человека, Мартин! Это был твой наставник, мастер Айнир! И еще он дал мне две монеты! Я не понимаю, куда делась вторая!» Мертвеца никогда не переезжал в самоход, да даже мимо никогда не проезжал, но он чувствовал себя именно так, будто его раздавили. Он стоял у ворот, ведущих из дома слез в мир, большой, пугающий и настоящий, и боялся сделать шаг. Там, закованной оградой, поднималась заря. Прибыли порталом, должно быть, представители всех четырех орденов. Мертвеца попросили посторониться, он отошел от ворот, чувствуя, как все тело ноет и тянет кости. Чья-то холодная рука невесомо опустилась на его предплечье. Мертвец обернулся, а изаканский жрец смотрел на него сверху вниз. «Я вас сразу узнал», — сказал мертвец. «Я рисовал вас». Жрец склонил голову. «Великолепная работа. Думаю, мой старый друг был бы рад увидеть вас своим учеником». «Нежить в Изакане?» — хмыкнул мертвец. «Где и некромантам не рады?» «Поверьте, у меня есть возможность все устроить». Жрец вздохнул, провел рукой по волосам. «Должен же я извлекать преимущество из своего привилегированного положения. Небесные всадники известны своим бескорыстием, но короны и политические игры испортили меня». Мертвец против воли посмотрел на собеседника с затаенной надеждой. «Он действительно может согласиться взять меня в ученики? Меня?» Небесный всадник паотически улыбнулся. «Видишь, ты уже передумал умирать и начал строить планы. Моего обещания все устроить достаточно?» Мертвец упрямо мотнул головой. «Никаких я планов не строю». Осекся и привычным насмешливым тоном добавил: «Я вспомнил шутку, как всегда, совершенно не к месту. Про мага, решившего войти в Орден Тьмы. Ему предлагали убить 13 человек и кота. И когда он спросил, а за что же кота, ему ответили: вы приняты. Благодарю за то, что отвлекли меня от всего этого». Небесный всадник взял его за руку. «Закрой глаза». Этого голоса нельзя было не послушаться. Мертвец сделал несколько шагов, открыл глаза и почти задохнулся в окружающем его мире. Кованая ограда дома слез осталась позади. Впереди была дорога, ведущая в Трассену, и крупные алые маки, которыми было усеяно поле по обе стороны дороги. И небо здесь было слишком большим, а воздух слишком насыщенным. И всего было слишком много. «Мир слишком огромный для меня», — выдохнул мертвец. «Как и для всех остальных», — пожал плечами небесный всадник. «И никто не знает своего места в нем, как и вы, Энтони». мертвец. А разве вы чувствуете себя мертвым? Пошел дождь. Мертвец запрокинул голову, глядя на далекое небо. В доме слез не было этого чувства, ощущения бескрайности. Зашелестели и зазвенели расправленные крылья небесного всадника, и небо оказалось скрыто самым странным в мире зонтом. «Я думал, что они проявляются только в бездне», — сказал мертвец. «Я всегда частично там», — ответил небесный всадник. Его лица не было видно, только огромные крылья трепетали на ветру. Звенели капли дождя, ударявшиеся о металлические перья. «Это не так уж и плохо». Он помолчал, потом перевел тему. «Знаете, были времена, когда я хотел умереть. Всем естеством тянулся к смерти. Если вы знаете новейшую айзаканскую историю, то осведомлены о моих похождениях». «Небесных всадников держали в подчинении некие жрецы», — перебил его мертвец, — «и питались их силой. Вы по счастливой случайности родились в царской семье, и вас не смогли выкрасть или выкупить у родителей и поработить. Вы их освободили». «Я слышал их мольбы. Освободить я их не мог, но нашел способ убить. Всех, до кого дотянулся, кроме одного. Того, кто жил далеко-далеко за горами в Европе. Я все еще слышу его боль. Я прибыл сюда, чтобы найти его, и как гончий пес бегу по следу, а он скрывается. Сегодня я понял, что помощь ему не нужна. По крайней мере, не та, о которой я думал». «Вы говорите о проклятом?» — с интересом спросил мертвец. «Да, разумеется, я говорю о нем. А еще я понял, что он не чувствует боли. Он и есть боль». Мертвец покачал головой. «Пожалуй, всего этого для меня слишком много. Даже у моего разума есть предел. Еще шаг, и я рухну в бездну. Займу вакантное место мастера Герайна». Небесный всадник, понимающе хмыкнул. «Я хочу назад», — честно признался мертвец. «В те времена, когда у меня не было ни будущего, ни выбора, ни страха». «Маг разума сказал бы тебе что-то о пороге неизвестного и области удобного. Но я промолчу». Мертвец фыркнул. «Я привыкну. И, надеюсь, привыкнут ко мне». Небесный всадник достал из-за пазухи незапечатанное письмо. «Это завещание мастера иглы». Мертвец равнодушно скользнул взглядом по холодным юридическим формулировкам «все движимое и недвижимое имущество». «Она хотела, чтобы я был рядом с вами, когда все случится. Вне зависимости от того, чем закончится дело. Вероятно, она хотела этого, потому что я тоже однажды вернулся из мертвых». «А если бы я оказался в теле отца Ленарда, вы смогли бы освободить меня?» Мертвец спросил об этом с раздражением и вызовом и получил совсем не тот ответ, которого ожидал. «Да. Я умею дарить свободу». Они молча слушали, как идет дождь. Слышно было, как стучит искусственное сердце бывшего царя, и как едва различимо бьется сердце в груди первой и единственной разумной нежити. Их молчание нарушил остановившийся рядом самоход. Из него вышли трое молодых мужчин, один с зонтом, другой с белым плащом в руках, третий с каким-то свертком. Небесный всадник убрал крылья, что-то сказал по-багрийски. Над его головой тут же раскрылся зонт. На плечи опустился темный плащ. Мужчина со свертком произнес на астурийском: «Госпожа Этери просила вас не забыть позавтракать». В руках у него была керамическая кастрюля в синюю полоску. Небесный всадник поднял крышку. «Прелестно. Овощи на пару. Нежирная говядина. Будешь?» «Разве мне можно?» — удивился мертвец. Жрец пожал плечами. «Попробуй». Мясо таяло на языке. Мертвец зажмурился, пораженный тем, что и он чувствует вкус человеческой пищи. И как чувствует! И овощи. Кажется, это был баклажан. «Запеченный со сливочным маслом», — подсказал ему небесный всадник и похлопал по плечу. «Ты понравишься моей жене. Похоже, ты первый человек, способный оценить то, что она готовит». Мертвец опомнился только тогда, когда ложка заскребла по дну. «Я все съел», — виновато заметил он. Небесный всадник посмотрел на него с улыбкой, затем кивком отпустил багрийцев в самоход, сам перехватил зонт поудобнее. «Молодец! Всем новорожденным стоит вначале хорошенько проплакаться, а потом наесться». «Я вам благодарен». «Не за что. Я делаю то, что должен, избавляя мир от горя там, где могу. Вернемся в дом?» Мертвец оглянулся. «Мне кажется, это больше не дом. Не дом слез и не мой дом. Просто куча строений без цели и смысла». «В таком случае», — небесный всадник тряхнул головой, — «стоит пойти и поискать смысл и цель». Мертвец вернулся в свою комнату, ничком лег на диван и долго лежал без движения кожи, и чувствуя, как все выше встает солнце. Слух его не стал хуже, обоняние тоже. Этого было достаточно, чтобы знать, что происходит в доме. В бывшем доме слез господа магии и прибывшие с ними стражи порядка допрашивали выживших. Все говорили одно и то же: мы знали, на что идем. Знали, что 2/3 из нас погибнут, но ведь будут те, кто станут полностью здоровы. Только ли ему, мертвецу, такое благоволение, путь к спасению без очереди? Или были те, кто сознательно жертвовал своими братьями и сестрами по дому слез, объединившему под своей крышей все иные дома? Мертвец мог бы отличить правду от лжи, если бы ему позволили поговорить с каждым, вдохнуть запахи расстройства, горя и страха, посмотреть, как двигаются руки и дергаются мышцы лица, какова едва заметная реакция тела на те или иные вопросы. Впрочем, среди стражей порядков достаточно магов разума, сведущих в этой науке, да и мертвец был слеп и глух ко всему происходящему до самого последнего дня, ничего не заметил. Быть может, потому что, несмотря на всю его наблюдательность, он небесный не смыслит в людях, в их чувствах и чаяниях, а также в большом мире, откуда они все пришли. Он один был здесь коренным обитателем, а теперь у него нет больше родины. Он сел, открыл глаза, обхватил костлявые колени тощими руками, бездумно смотрел на краски и книги, на стол, на ковер, на брошенную в углу гитару. Все это больше не имело никакого смысла. За стеной шептались Хагал и его невеста Маргарита. «Зря я стерла память о сделке, милый. Все испортила». Хагал пробасил: «Да, с тобой говорил мой учитель, мастер Айнир. Он тот изаканский эксперт, который помогал со всей этой неклассической магией. Благодаря ему я оказался в госпитале». «А магистр, он знал?» «Думаю, да. Ничего не закончено. Лорд Шамс ускользнул от нас». Маргарита некоторое время молчала, перебирала какие-то вещи на столе. «У меня тоже была монета. Я тоже должна была стать чьим-то вместилищем? Или отдать за кого-то жизнь?» Некромант только вздохнул. «Я не знаю». «Знаешь что? Я Мне нужно совершить что-то достаточно важное, чтобы почувствовать себя живой и в безопасности. Понимаешь? Заглушить страх. Извлечь его. Помоги. Чем? По голосу было ясно, что Хагал не притворяется, но даже мертвец, кажется, сообразил, что к чему. А Хагал еще нет. «Мне нужно это», — шепчет Маргарита так тихо, что даже мертвецу пришлось напрягать слух. Что-то странное слышится в ее голосе. Неосознанно мертвец подходит ближе к стене, вслушивается, скрипит кровать. «Жемчужинка», — удивляется Хагал. «Ты чего?» Шуршит падающая на пол одежда. Некромант все еще удивлен. «Мы же не собирались до свадьбы». Голос Маргариты серьезен и строг. «Сейчас, Мартин. Сейчас». Хагал, кажется, наконец-то перестает удивляться. Мертвец, заткнув уши, покинул комнату через окно. В доме везде неспокойно. Все бродят потерянные, нервные, собирают вещи или скорее перекладывают их с места на место, ожидая, когда стражи порядка разрешат покинуть разбившийся корабль. Мертвец почти за руку поймал мага разума с двумя эмблемами на груди, знаком дома и щитом особого отдела Министерства порядка и безопасности. Начал долго и путанно рассказывать обо всем, что с ним произошло. Разумник смотрел на него устало и невнимательно, сказал, что уже получил от магистра Рейнхельда все нужные сведения о его особе. По этому взгляду и по этим словам мертвец понял, как к нему будут относиться в большом мире, как к капризу магистра, почти как к шелковинке, к существу чудному, но бесполезному. И все же ему хочется жить. Магистр сидел у озера, на той самой скамейке, где около 2 лет назад нашли тело мастера Тристана из Дома Грозы, первое звено в долгой цепи смертей. Мимоходом мертвец задумался, знал ли лорд Рейнхельд о том, что это за скамейка. Сел ли на нее специально или же случайно, повинуясь энергии смерти, к которой в силу способностей стремился неосознанно. Мертвец молча опустился на другой край скамьи, сгорбился, уставился на озеро. По берегам его одновременно цвели цветы и падал снег. Они с магистром сидели на границе, где встречаются осень и зима, а чуть дальше, в 2 шагах от скамьи, озерная гладь покрывалась льдом, поначалу тоненьким, потом все более и более твердым. В 10 шагах от скамьи на земле лежал снег, чуть дальше высились снежные люди с носами-морковками, искрилась на солнце построенная изо льда крепость, шиповничек любила кататься здесь на коньках. Как ветер неслась к середине озера, туда, где встречались все 4 времени года, сбрасывала шубу и коньки и бросалась в воду там, где начиналось лето. Больше такого не будет. Я веду переговоры с магами Дома Грозы о том, чтобы они оставили здесь набор погодных изменений. Магистр сказал это негромко в пустоту. Мертвец повернулся к нему. «Дом слез не прекратит свое существование?» «В качестве госпиталя нет. В качестве места, где, как я считал, победа над смертью близка, как нигде. Может быть, он и не был таким местом. И только я хотел в это верить». Голос старого некроманта дрогнул. Он отвернулся, будто плотная маска недостаточно спасала его от проявления эмоций. «Я действительно хотел как лучше. Ты ведь это понимаешь?» «Да», — эхом откликнулся мертвец. Он встал, подошел к озеру. Вода, тем более в таких количествах, пугала. Плавал мертвец как труп, по меткому выражению мастера Ладонны. Я наивно надеялся, что разрушение Дома Слез — это лишь способ моих врагов досадить мне, показать тщетность моих попыток сделать мир лучше. Но здесь скрыто что-то еще, более неприглядное. Но что? Магистр тоже поднялся, прошелся вдоль кромки воды. Ничего не закончено. Вы ведь это понимаете? Я не знаю, чего они хотят, что ищут, чего добиваются, что лежит в основе их действий. Жажда наживы? Безусловно. Почти все, кто остался жив, теперь без денег. Многие знали, на что идут. Мне пришлось надавить на Министерство безопасности и порядка, чтобы их не преследовали, не считали соучастниками массового убийства. «Да», — подумал мертвец, — «как можно считать мастера Герайна виноватым в чем-то? Или его самого?» Шамса я так и не нашел. Мне кажется, и не найду. Он и его подельники сами выйдут на меня. Вот увидите. Лорд Рейнхольд раздраженно притопнул ногой. «Да что им от меня надо?» Помолчал, затем добавил чуть спокойнее. «Через Маргариту Крайс они пытались выйти на широкий рынок. Предложить магически неодаренным богачам-толстосумам возможность менять тела, как перчатки. Молодеть. Начинать жизнь заново. Это возможно? В доме слез было возможно. Но зачем тогда... Магистр покачал головой. Зачем тогда было его разрушать, действовать столь демонстративно? Но ведь они не думали, что вы пришлете шпиона. Магистр коротко рассмеялся. Не думаю. Дом слез им был нужен. Уникальная аномальная зона, держащаяся на моих деньгах и силе проклятого. Деньги у них есть. Но проклятый не пойдет на такое. Мертвецу вдруг вспомнилась подслушанная в доме сцена, монета Маргариты и то, что произошло потом, и то, что говорил о проклятом айзаканский жрец. Все это было как-то связано, но как? Магистр поднял руку, будто пытаясь поймать ускользающую нить. Ответ лежит на поверхности. Я уверен, что еще мгновение и... Что все мы связаны. Хагал и его невеста. Айзаканец, вы, я... Он запнулся. Проклятый. Вы поможете мне, мертвец? Мертвец встал, распрямившись во весь свой невеликий рост. «Знаете что? Зовите меня Энтони. Я помогу вам».